Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу познакомить вас, дорогие слушатели, с проповедями святогорца архимандрита Георгия, который много лет несет послушание игумена Григорианского монастыря на Святой Горе Афонской. Отец игумен Георгий, известный богослов, бывший преподаватель университета. Им написано много трудов, но мы избрали для нашей беседы тему «Обожение как смысл человеческой жизни». В предисловии отец игумен Георгий пишет: «Страшно говорить об обожении тому, кто сам не сподобился его. По милости всемогущего Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы дерзнули на то, что выше наших сил. Мы должны были это сделать, чтобы не скрыть от наших братьев, православных христиан, высочайшую цель нашей жизни, ту конечную цель, для которой мы созданы. Мы должны были это сделать, чтобы пояснить, что подлинно православное пасторское богословие может учить именно об обожении благодатью, а не о по западным образцам нравственном человеческом совершенстве без благодати Божьей. Мы должны были это сделать для того, чтобы всем нам пожелать неприходящего и устремиться на борьбу за то совершеннейшее, что единственно способно полностью утолить жажду души, тоскующей по всесовершенному триединому Богу. Мы должны были это сделать, чтобы с преизбытком исполниться благодарностью к Творцу и Промыслителю нашему за его удивительнейший дар – это наше обожение благодатью. Мы должны были это сделать, чтобы почувствовать неповторимую природу нашей Святой Церкви, в которой только и совершается на земле обожение. Мы должны были это сделать, чтобы засвидетельствовать величие и правду нашей православной веры, единственной веры, которая учит об обожении и возводит к нему своих последователей. И, наконец, мы дерзнули на это ради утешения всех тех, чьи души, неважно, насколько тяжело они были отравлены и смяты грехом, тянутся ко свету Христову. Милостивый Господи, услыши нас по неизреченной и бесконечной любви Твоей и удостой вступить на стезю обожения прежде, нежели уйдем мы из этого мимолетного мира. Милостивый Господи, поведи нас, православных, к обожению, ибо мы лишили себя радости, презрев величие своего призвания, когда Ты звал нас стать богами по благодати. Милостивый Господи, устрой пути инославных христиан навстречу истине Твоей, чтобы не остаться им вне Твоего брачного чертога, отвергнув благодать обожения. Милостивый Господи, помилуй нас и мир Твой. Аминь. Март 1997 год. Примечание. Эта книжка, пишет отец Георгий, составлена из проповедей в различное время, сказанных мною в разных греческих городах по приглашению местных преосвященных митрополитов. Этим объясняется стиль очерка, содержащего как бы вкрапления записанных проповедей. Мне хотелось бы отметить, что я начинал именно с вопроса обожения, когда мне доводилось говорить где-то впервые по глубокому своему убеждению в его первостепенной важности для духовной жизни. Архимандрит Георгий, Святая Гора Афонская. Обожение как смысл человеческой жизни. Вопрос о назначении человеческой жизни весьма серьезен, поскольку затрагивает самые существенные для человека – цель его земного существования. Правильно определившись в этом, поняв свое подлинное назначение, мы сможем трезво взглянуть и на более мелкие вопросы, которые нам ежедневно приходится решать в общении с людьми, учебе, работе и в семье, и в сложнейшем деле воспитания детей. И вот, если мы ошибемся в этом основном вопросе, мы не достигнем цели и во всех прочих наших жизненных задачах. Ибо как сможет верно осмыслить их тот, для кого вся жизнь в целом не наполнена смыслом? Смысл человеческой жизни открывается с первых же страниц Священного Писания, где бытописатель говорит, что Бог сотворил человека по своему образу и по подобию. В этом познается великая любовь к человеку триединого Бога. Он не захотел, чтобы человек был просто тварью, наделенной определенными дарованиями, определенными качествами, определенными превосходством над прочим творением, и только он пожелал, чтобы человек был Богом по благодати. Внешне человек кажется лишь биологическим существом, подобным всему живущему на земле, сродным животным. И он, конечно, животное, но при этом он, по словам святого Григория Богослова, поставлен отдельно от всего творения, будучи единственной тварью, которая способна сделаться Богом. Сотворение по своему образу было таким дарованием, которым Бог наделил только человека и больше никого из всего видимого творения, так что он стал образом самого Бога. Этот дар включал в себя разум, совесть, свободную волю, творчество, любовь и вожделение совершенства и Бога, личное самосознание и все, что поставляет человека над остальным видимым творением, делая его личностью. Другими словами, все то, что делает человека личностью, даровано ему по образу Божию. Получив образ, человек призван стяжать подобие, достичь обожения. Творец, Бог по природе, зовет его стать Богом по благодати. Бог по своему образу наделил его всеми дарованиями, чтобы он мог восходить на высоту и при их помощи достигать подобия своему Создателю и Богу, чтобы быть с ним не во внешних, понимаемых лишь в категориях нравственности, отношениях, а в глубоком личном единении. Дерзкой может показаться даже сама мысль, что цель нашей жизни заключается в том, чтобы стать богами по благодати. И однако ни Священное Писание, ни отцы Церкви не скрывают от нас этой цели. Но многие вне Церкви и даже внутри ее остаются равнодушными. Они полагают свою цель в лучшем случае в нравственном исправлении, чтобы стать лучшими людьми. Но не эту цель указывает нам Евангелие, церковные предания и святые отцы. Мало только усовершать себя, а становиться совестливее, справедливее, целомудреннее, мудрее. Все это, безусловно, необходимо, но не в этом глубочайший смысл нашей жизни, та конечная цель, для которой наш Творец создал нас. А в чем же? В единении с Богом, в обожении, как истинном единении, не нравственно внешнем и не сентиментально надуманном. Святоотеческая антропология так высоко ставит человека, что если мы сравним с православной традицией отношение к человеку в других философских, социальных и психологических системах, мы удивимся, насколько они мелочны, до какой степени не отвечают они великой человеческой тоске почему-то подлинному. Поскольку человек призван к осуществлению в себе подобия Божия, буквально созданный для того, чтобы стать Богом, то, уклоняясь с пути обожения, он, естественно, чувствует пустоту внутри, будто что-то не так. Он не наслаждается глубоким счастьем, даже если ему удается заполнить эту внутреннюю пустоту чем-то еще. Он может заморозить себя, погрузившись в мир собственных иллюзий, но и тогда он останется таким же маленьким и ограниченным, и его мелочный мирок поработит его и станет ему тюрьмой. По этой тюрьме он устроит все так, чтобы почти никогда не иметь тишины и оставаться наедине с собою. С помощью шума, эмоционального напряжения, телевидения и радио, информации обо всем, чем угодно, а иногда и при помощи наркотиков, человек отчаянно старается забыть, не думать, не беспокоиться, не вспоминать, что он сбился с пути, ушел далеко от цели. Но ничто не в силах дать полного умиротворения несчастному современному человеку, доколе не найдет он что-то иное, большее в своей жизни, что-то подлинно исполненное красоты и творческой силы. Может ли он приблизиться к Богу? Может ли общаться с Ним? Может ли сам стать Богом по Его благодати? Воплощение Бога – залог обожения человека. Отцы церкви говорят, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Человек не достиг бы обожения, если бы Бог не воплотился. И до Христова воплощения были мудрые и добродетельные люди. Философские понятия лады, к примеру, были весьма высоки в отношении как добродетелей, так и Бога. По существу, эллинская мудрость содержала элементы истины, так называемый семенной логос. Я уверен, что древние греки были очень религиозны, а вовсе не атеисты, как, конечно же, хотят утверждать о них некоторые наши дезинформированные современники. Они не знали Бога истинного, но, будучи язычниками, они были все же по-своему благочестивы и набожны. Поэтому те педагоги, учителя, политические и общественные деятели, которые, вопреки всей истории греческого народа, покушались вытравить веру в Бога из его боголюбивой души, хотят они того или не хотят, бунтуют против истины. По сути, они дерзают выхолащивать из нации все, собственно, греческое, поскольку греческая культура и античного, и позднего, и современного периодов есть культура богопочтения, на котором вообще основано все ее мировое значение. Тяга к Богу, неведомому, к опытному богообщению легко узнаваема в античной философии. Они проявляли верность, преданность только без верного и полного знания Бога. Не хватало общения с Ним. Не было еще возможно обожение. Также и в культуре Ветхого Завета мы видим много праведных и благочестивых людей. Однако лишь с воплощением Бога, Слово Божие, стало возможным и достижным безусловное единение с Богом, обожение. И в этом смысл Христово воплощения. Если бы смыслом человеческой жизни было только нравственное совершенствование, не было бы нужды приходить в мир Христу. Не было бы нужды в божественном домостроительстве, воплощении Бога, кресте, смерти и воскресении Господних, во всем том, что совершено, собственно, Христом. Поскольку научить человеческий род нравственному самоисправлению можно было и через пророков, философов, праведников и учителей. Известно, что Адам и Ева были обмануты дьяволом и захотели стать богами, только не с Божьего содействия, не через послушание с любовью, а опираясь на свои силы и волю, эгоистично и автономно. Иными словами, в основе падения лежала самость. Соглашаясь с самодостаточностью, прародители отделили себя от Бога и вместо обожения обрели противную ему, то есть духовную смерть. Отцы церкви говорят, что Бог есть жизнь, и отвергающийся Бога отвергается жизни. Поэтому смерть и духовное бездействие, смерть физическая и духовная, были прямым следствием прародительского прислушания. Последствия падения явны. Отделение от Бога не сбило человека к плотской, животной, демонической жизни. Великолепное творение Божие впало в тяжкую болезнь, болезнь к смерти. Образ Божий исказился. В падении человек потерял свойства, необходимые, чтобы идти к обожению. В этом состоянии тяжелейшей болезни, болезни к смерти, человек уже не может вернуться к Богу. Его естество нуждается в новом корне. Нужен новый человек, здоровый, способный вернуть человеческой воле обращенность к Богу. Новым корнем человеческого естества, новым человеком стал Богочеловек Иисус Христос, Сын Божий и Слово Божие, воплотившееся, чтобы положить новое начало, новую закваску человечества. Великий богослов нашей церкви, святой Иоанн Дамаскин, богословствует, что воплощением Слова второе единение Бога с человеком вошло в мир. Первое, бывшее в раю, было потеряно отпадением человека от Бога. Все покрывающее любовь Божия устраивает теперь другое, второе единение между Богом и человеком, единение, которое уже не может быть расторгнуто, поскольку оно осуществилось в личности Христа. Богочеловек Иисус Христос, Сын и Слово Бога Отца, имеет две совершенные природы – божественную и человеческую. Обе эти совершенные природы соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно в одном лице Бога Слова Христа, согласно известному определению 4-го Халкидонского Вселенского Собора. В этой краткой и точной богодухновенной формулировке Церковь получила богословское оружие против всех христологических ересей на все времена. Итак, мы исповедуем единого Христа в двух природах – божественной и человеческой. Теперь человеческая природа через ипостасное единение двух естеств во Христе навсегда соединена с Божеством, ибо Христос – это вечно Богочеловек. Как Богочеловек, Христос вознесся на небеса. Как Богочеловек, воссел Он одесную Отца. И как Богочеловек, Он придет судить мир во втором Своем пришествии. От сели человеческая природа принята в самую жизнь Пресвятой Троицы. Ничто не может отлучить ее от Бога. Вот почему теперь, после воплощения Господня, сколько бы мы ни согрешали, как люди, сколько бы мы ни отдалялись от Бога, если мы хотим вернуться к Нему покаянием, это возможно. Мы можем вернуться в единении с Ним, стать богами по благодати. Участие Пресвятой Богородицы в нашем обожении. Господь Иисус дарует нам возможность единения с Богом и возвращения к изначально установленному им для человека назначению. Вот почему в Священном Писании он именуется путем, дверью, добрым пастырем, жизнью, воскресением, светом. Он – новый Адам, исправляющий ошибку ветхого. Первый Адам прислушанием отделил нас от Бога. Второй Адам – Христос. Возвращает нас в единение с Богом своей любовью и послушанием Отцу, послушанием до смерти и смерти крестной. Он исправляет наше свободное произволение, возвращая его Богу, чтобы, предлагая Ему свою свободу, мы обретали Его самого. Дело нового Адама, однако, требует содействия новой Евы, Панагии Всесвятой, исправляющий ошибку Евы ветхой. Та вела Адама в преслушание, новая Ева послужила воплощению Сына Божия, возвращающего человеческий род в послушании Богу. Этим она, госпожа наша Пречистая Богородица, первая из всего рода человеческого, достигшая исключительным и особым образом обожения, имела не просто решающее, а необходимое, незаменимое участие в нашем спасении. Согласно великому богослову 14-го столетия святому Николаю Кавасили, если бы она, то есть Пресвятая Дева, не предоставила свою свободу Богу вместо с ее послушанием, когда ответила она Богу «да», то его воплощение оказалось бы невозможным, ибо тогда подверглась бы насилию свобода, которую он сам дал человеку. Бог не смог бы воплотиться, если бы не было среди людей такой безупречной, чистой и пресвятой души. Полнейшим предоставлением своей свободы, произволения, всего своего существа Богу, она, Пресвятая Дева, низвела его в себя и в нас. Мы многим обязаны Всепречистой, и великое почтение Церковь воздает ей. Так святитель Григорий Палама, обобщая святоотеческое богословие, поставляет Пречистую на следующее, прямо за Святой Троицей место, называя ее Богом после Бога, границы между тварным и нетварным. Первый между спасенными именует ее точное выражение другого богослова нашей Церкви. А святой Никодим Святогорец, сей недавний блистательный учитель Церкви, указывает, что и ангельские чины просвещаются светом через Пресвятую Деву. Поэтому Церковь восхваляет ее как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов. Воплощение слова и обожение человека – это великая тайна нашей веры и богословия. Это живая повседневная реальность нашей Церкви, ее таинствах, богослужении, иконах, а лучше сказать, в ее полноте. Это видно даже в православной храмовой архитектуре. Купол с изображенным в нем Христом-Содержителем символизирует сошествие неба на землю, то есть что Бог стал человеком и обитал с нами, словами евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн 1 глава, 14 стих. А поскольку Бог стал человеком через Богородицу, то чтобы показать, что Он сошел на землю и к людям через нее, мы изображаем ее на алтарной аспиде. Она поистине мост, по которому Бог спустился к нам, и по которому мы, земные, возводимся на небо, место, местившее неуместимого ради нашего спасения, и сокровище небесное. Еще Церковь изображает людей, усвоивших обожение, ставших по благодати богами, благодаря тому, что Бог стал человеком. И теперь в православных храмах возможно изображать вместе с воплотившимся Вседержителем не только его пренепорочную Матерь, Пречистую Деву Богородицу, но и святых. По стенам храмов мы запечатлеваем плоды Божьего воплощения, освященных и обоженных мужей и жен. Все это для того, чтобы входящий в православный храм вместе с красотой икон сразу воспринимал опыт того, что сделано Богом ради нас, и своими глазами видел смысл человеческой жизни. Все в храме утверждает Божие воплощение и человеческое обожение. Церковь как место обожения. Желающие достигнуть единения с Христом и с Богом Отцом во Христе знают, что это совершается в теле Христовом, коим является наша Святая Православная Церковь. Конечно, мы соединяемся не с Божественной Сущностью, а со Христовым обоженным человеческим естеством. Однако этот союз со Христом не сводим ни к чему внешнему и превосходит нравственный уровень. Мы следуем за Христом не в том смысле, как последователи какого-либо философа или религиозного учителя. Мы составляем Его тело, Его Церковь. Церковь Христова есть Его тело, и в смысле самом прямом и вовсе не переносном, как ошибочно мудрствуют некоторые богословы, не потрудившись глубоко вникнуть в Дух Святой Церкви. Христос приемлет нас, христиан, в свое собственное тело, несмотря на наше недостоинство и греховность. Он делает нас действительно частями самого себя, и мы в самом прямом смысле становимся членами Его живого тела. Как и апостол Павел говорит, мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5 глава 30 стих. Конечно, в зависимости от личного духовного состояния каждого, христиане бывают по временам либо живыми, либо мертвыми членами тела Христова. Но и в качестве омертвевших они не прекращают быть Его членами. Крестившийся становится частью Христова тела. Но если он не исповедуется, не причащается и не живет духовно, он пока мертв. Тем не менее, если он покается, он тут же наполняется божественной жизнью и становится живым членом тела Христова. Его не нужно перекрещивать. Некрещенный же не является сотелесным Христу, как бы достойно он ни жил. Ему необходимо крещение, чтобы стать Христовым, быть воспринятым в его тело. А что до тех, кто в теле его, то нам предлагается его жизнь, его божественная жизнь становится нашей. Мы приемлем жизнь, спасение и обожение. Дело немыслимое, если бы сам Бог не сделал нас членами своего святого тела. Святоотеческая традиция утверждает, что наше спасение невозможно без святых таинств Церкви, которые усвояют нас Христу, делая нас той же плоти и той же крови, что Он. Какое страшное благословение быть причастниками святых таинств! Христос усвояется нам, Его жизнь становится нашей жизнью, и Его кровь – нашей кровью. Поэтому святый Иоанн Златоуст говорит, что нет ничего большего, чтобы Бог имел предложить человеку, чем то, что Он дает ему в святом причащении. Как и человеку нечего попросить у Бога сверх того, что приемлет он от Христа во святом причащении. Так, крещенные, миропомазанные и покаявшиеся, мы причащаемся тела и крови Господних и становимся богами по благодати. Мы соединяемся Богу так, что мы уже не чужие, а свои Ему. В церкви, где мы соединяемся Богу, нам дается опыт той новой реальности, которая внесена в мир Христом, нового творения. Это жизнь церкви и жизнь Христова, становящаяся и нашей дарованием Святого Духа. В церкви все ведет к обожению. Божественная литургия, таинство, молитва, проповедь Евангелия, посты. Все. Это единственное место обожения. Церковь не есть общественное, культурное или историческое учреждение, подобно прочим человеческим организациям. Она несравнима ни с каким мирским институтом. В мире много замечательных институтов, обществ и организаций, и однако православная церковь всегда останется единственным местом единения с Богом, уникальным местом обожения. Нигде больше не станет человек Богом. Ни в университетах, ни в общественных организациях, ни в чем красивом и добром, что есть в мире. Как бы хороши они ни были, они не в силах дать то, что предлагает церковь. Вот почему никакое мирское учреждение не может заменить церковь, как бы прогрессивно оно ни было. Нет ничего удивительного, что мы, немощные и грешные, временами претерпеваем скорби и нестроения даже внутри церкви. Меня не удивляют скандальные разногласия хотя бы и в самой церковной среде. Они случаются потому, что здесь мы еще на пути к обожению, и это вполне естественно, что проявляется наша человеческая немощь. Еще мы не боги, а только идем к тому. Сколько бы ни сталкивались мы с подобными неприятностями, они не отвратят нас от церкви, потому что лишь в ней мы приближаемся к единению с Богом. Например, когда в храме на Божественной Литургии мы встречаем людей, никак не внимающих ее святости, мешающих нам своим пустословием, как естественно нам подумать, а что, собственно, я пришел сюда, не лучше ли было бы мне дома, где ничто не отвлекало бы меня от молитвы? Однако мы должны твердо противостать лукавому помыслу и ответить ему, да, дома было бы мне покомфортнее, но там не было бы божественной благодати обновить и осветить меня. Там не было бы Христа, пребывающего в церкви, не было бы Его пречистого тела и Его бесценной крови, которая тут, на Святом Престоле. Там я не был бы участником литургической тайной вечери, отделив себя от братьев моих, вместе с которыми я теперь составляю тело Христова. И что бы ни случилось, мы не покинем церковь, ибо только в ней обретаем мы путь к обожению». обожение возможно благодаря нетварным божественным энергиям. По учению Священного Писания отцов Православной Церкви Христовой, обожение возможно для человека благодаря тому, что благодать Божья нетварна. Бог не есть только сущность, как полагает Церковь Западная, но и энергии. Будь он сущность только, никакое соединение, никакое общение с Ним не было бы для нас возможно, ведь сущность Божия неприступна и невыносима для человека. Лица моего не может тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Исход, 33 глава, 20 стих. Приведем нечто подобное из обыденной жизни. Взявшись руками за оголенный электрический провод, мы умрем. А если мы подключим к нему лампочку, то получим свет. Мы просветимся, возрадуемся, извлечем пользу из энергии электричества, в то время как сущность его нам опасна. Пусть это хоть отдаленно пояснит вам о нетварных божественных энергиях. В том случае, если бы возможно было соединение с Божьей сущностью, мы бы делались при этом тоже богами по сущности. А это значит, все стало бы божеством, было бы смешение, и ничто не было бы уже Богом по существу. Так и получается в восточных религиях. Например, Бог в индуизме не личное существо, а неопределенная сила, наполняющая весь мир, людей, животных, неодушевленные предметы. Это пандеизм. А если бы Бог был только неприступной сущностью, а не энергиями, Он бы оставался всегда замкнут в себе, удален и сокрыт от своего творения. Православное богословие знает, что Бог есть единство в Троице и Троица во единстве. По удивительному выражению преподобного Максима Исповедника, святого Дионисия Ареопагита и других отцов, Бог исполнен божественной любви, божественного эроса к своим созданиям. По этой своей бесконечной экстатической любви он исходит из своей сущности ради общения со своим творением. Это находит выражение исполнения в его энергии, или точнее энергиях. Своими нетварными энергиями Бог сотворил мир и продолжает творить его. Это творческие энергии дают сущность и постась этому миру. Сохраняющими энергиями он всегда присущ всему и промышляет о всей Вселенной. Просвещающие энергии Божьи научают человека, и освещающие освещают его. Наконец, Божие обожающие энергии совершают его обожение. Своими нетварными энергиями Святой Бог входит в одушевленную и неодушевленную природу, человеческую историю и в жизнь каждого человека. Энергии Божьи божественны. Они суть сам Бог, хотя и не сущность Его. Они тоже Бог, и только поэтому они могут обожить человека. Если бы эти энергии не были божественны, нетварны, то они не были бы самим Богом. И они не были бы способны дать нам обожение, соединить с Ним. И между нами и Богом лежала бы непроходимая пропасть. Благодаря божественным несотворенным энергиям, которыми Бог соединяется с нами, мы можем общаться с Ним и соединяться с Его благодатью, не отождествляя с Ним, как было бы, если бы нам предлежало входить в общение с Его сущностью. Поэтому мы соединяемся с нетварным божественными энергиями Божьими, а не со сущностью Его. И это таинство нашей православной веры и жизни. Западные еретики не могут принять сего. Рационалистический разум не делает различия между Божьими сущностью и энергиями. Для них Бог есть только Его сущность, а значит, уже невозможно говорить об обожении. О каком обожении может идти у них речь, если они не считают энергии Божьи не тварными, а лишь сотворенными тварью? Как может вещь, сотворенная, отдаленная от самого Бога, обожить сотворенного же человека? Они боятся говорить об обожении, чтобы избежать пантеизма. И что же у них остается как смысл человеческой жизни? Одно нравственное совершенствование. Если нет обожения божественными энергиями, божественной благодатью, то что остается человеку? Усовершаться и утверждаться нравственно. Но морального совершенства недостаточно человеку. Ему не дает полноты не то только, чтобы становиться лучше, чем прежде, и порядочно вести себя. Его конечная цель – единение со святым Богом. В этом смысл творения всего мира. Вот желанная цель. В ней наша радость, наше счастье, наше совершение. Душа человека, созданного по образу и по подобию Бога, стремится к нему, тоскует по единению с ним. И нет ей покоя, пока не найдет человек Бога и не соединится с ним, сколько бы высока ни была его жизнь и многочисленные добрые его дела, потому что сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду, этот божественный эрос, это священное вожделение обожения, единение с Богом. Внутрь человека насаждена сила вожделения, данная Создателем для того, чтобы любить истинно, сильно, самозабвенно, как сам Святой Творец, влюбленный в творение, в мир свой. Человеку дана сила влюбиться в Бога, пожелать Его всей крепостью святого вожделения. Не имей он в себе образа Божия, его поиск первообраза был бы бесплоден. Каждый из нас обречен образом Божьим, имеет первообразом Бога. Образ стремится к первообразу, и только когда находит его, успокаивается в нем. В XIV веке западный монах Варлам устроил сильную смуту в церкви. Он слышал, что афониты, то есть святогорцы, говорят об обожении. Ему рассказали, что после великой борьбы, после очищения страстей и великих молитвенных трудов, они удостаиваются единения с Богом, сподобляются опытного богопознания, входят в созерцание Бога. Он слышал, что их посещает нетварный свет, некогда осиявший апостолов на фаворе при преображении Господнем. И рационалистический ум еретика Варлама не мог понести сего, не мог поверить истинности опыта смиренных афонских монахов, и он обвинил их в прелести, ереси и язычестве. Ничего не зная о различии между божественной сущностью и нетварными божественными энергиями, он настаивал на невозможности видеть божественный свет. Тогда благодать воздвигла великого учителя нашей церкви афонского преподобного монаха Григория Паламу, архиепископа Фессалоникского. Будучи просвещен от Бога, он с большой мудростью, основанной на личном опыте, проповедовал, писал и учил в согласии со Священным Писанием и преданием, что свет божественной благодати нетварен, это божественная энергия. Он утверждал, что сподобившиеся обожение действительно видят нетварный свет, и сами зримы бывают в божественном свете, и это есть истиннейшее и высочайшее переживание обожения. Это слава Божия, сияние Божества, свет фаворский, свет Христового воскресения, Пятидесятницы и облако, осенявшее ветхозаветную скинию. Это реальный, а не символический, как казалось Варламу и его сторонникам, нетварный свет Божества. Спустя некоторое время церковь на трех Константинопольских соборах подтвердила исповедание святого Григория Палама о том, что жизнь во Христе не только нравственное совершенствование, но и обожение. А это означает участие во славе Господней и созерцание Бога, Его благодати, Его нетварного света. Велика наша благодарность святому Григорию Паламе, поскольку он принял от Бога и своим богословием и молитвенным подвигом передал нам церковное учение об обожении и непреходящий опыт его. Не то делает человека христианином, чтобы только правильно рассуждать о Боге, а то, чтобы опытно приближаться к Нему. Это как, когда вы беседуете с тем, кого сильно любите, вы чувствуете себя заодно с ним, вы ликуете от общения с ним. Именно так и происходит, когда то общается с Богом. Это не внешнее общение, а таинственное единение человека с Богом, Духом Святым. Но до сих пор католики считают тварной божественную благодать, божественные энергии. Это тоже является одним из тех многих печальнейших различий между нами, которые необходимо учитывать при богословских диалогах. Филиокве, папским приматом и непогрешимостью не исчерпываются, к сожалению, серьезные расхождения между православной церковью и католицизмом. Немаловажно и то, о чем мы говорили здесь. Пока римокатолики не примут божественную благодать как нетварную, немыслимо примирение даже при принятии ими всего остального. Ведь как осуществиться обожение, если Божья благодать лишь тварь, а не нетварная энергия Всесвятого Духа? Условия обожения. Святые отцы утверждают, что в церкви мы можем достигать обожения. Однако нам надо помнить, что это дар Божий, а не то, чего можно добиться одним своим усилием. Естественно, необходимо наше желание, наше борение и готовность, чтобы принять и с ревностью сохранить это удивительное дарование, ибо Бог ничего не хочет делать без нашего согласия. И все же дар остается даром. Вот почему святые отцы говорят, что мы испытываем обожение в то время, как Бог соделывает его в нас. Можно лишь указать необходимые предпосылки, которые ставят нас на этот путь. Первое. Смирение. Это первейшее условие для обожения, согласно святоотеческой традиции. Невозможно встать на путь обожения, принять божественную благодать, сделаться другом Божьим без святого смирения. Даже для того, чтобы просто осознать, что смыслом жизни является не что иное, как обожение, нужна известная доля смирения. А как иначе мы согласимся увидеть свою жизненную цель вне нас самих, а не в себе, а в Боге? Пока человеческое сознание остается эгоистичным, замкнутым на себя, автономным, человек поставляет себя в центр всякого жизненного смысла. Он верит, что может усовершить, развить и обожить сам себя. Ведь именно таков и есть дух современной цивилизации, философии, политики. Построить новый, лучший мир, автономный, ориентированный на человека, не соотнесенного с Богом, не признающего Бога источником всякого блага. Не ту же ли ошибку совершил Адам, когда поверил, что сможет стать Богом и достичь совершенства своими силами? Гуманистические тенденции всех веков лишь повторяют его заблуждение. Они не считают общение с Богом необходимым для достижения совершенства. В православии же все направлено на единение человека с Богом, осуществившееся во Христе. Все устремлено к Богочеловеку Иисусу. Возьмите что угодно вне православия. Протестантизм, папизм, масонство, свидетели Иеговы, атеизм. При всей разности вы заметите один общий признак – обращенность на человека. А у нас все обращено на Христа. Поэтому так легко стать еретиком, яковистом, масоном, кем угодно. И так трудно стать православным христианином. Чтобы стать православным христианином, нужно поставить Христа, а не себя, в центр Вселенной. Итак, в самом начале нашего пути к обожению лежит смирение – а именно признание того, что смысл нашей жизни заключен не в нас, а в нашем Отце, Создателе и Боге. Смирение окажется необходимым для того, чтобы увидеть, что мы больны, повреждены страстями и слабостями. Оно окажется необходимым непрестанно на протяжении всего пути к обожению для решившегося не сходить с него. Иначе чуть он примет мысль, будто он молодец и хорошо идет, гордость сбрасывает его с пути, и ему приходится начинать все сначала. Достигнутое было теряется, и вновь нужно первоначальное смирение. Помнить о своей испорченности, о человеческой слабости и не опираться на себя. Только на помощь Божьей благодати опирается тот, кто надеется удержаться на пути обожения. Вот почему в житиях святых так поражает их скромность. Они были очень близки Богу, осевались Его светом, творили чудеса, источали мира, и при всем этом ставили себя ниже всех, считали себя далекими от Бога и худшими из людей. Именно это смирение делало их богами по благодати. Второе. Аскетическое делание. Отцы отмечают, что обожение имеет свои ступени, от самых начальных и до самых высоких. Научившись смирению, мы начинаем труд по исполнению святых Христовых заповедей в нашей повседневной жизни с покаянием и великим терпением ради очищения страстей. А святые отцы указывают нам и на большее. Они говорят, что Бог сам сокровен в своих заповедях, и когда христианин исполняет их по любви ко Христу, он обретает его своим другом. Согласно святым отцам, это первая ступень к обожению, именуемое делание. Это аскетическое руководство, начало пути. Естественно, эта ступень вовсе не легка, потому что велика брань ради искоренения внутренних наших страстей. Нужно большее усилие, чтобы мало-помалу очистить от камней и терней страстей и возделанные доселе поле нашего внутреннего человека и духовно возделать его так, чтобы семя Слова Божия могло упасть на него и принести плоды. Великое самопринуждение необходимо каждому для всего этого. Потому Господь и сказал: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфей, 11 глава, 12 стих. И святые отцы повторяли: «Дашь кровь и прими дух». Иными словами, мы не примем Святого Духа, если наше сердце не прольет кровь в борьбе за очищение страстей, в борьбе за покаяние подлинное и глубокое, за приобретение внутренних христианских добродетелей. Все эти добродетели – суть разные проявления одной великой добродетели – любви. Когда христианин стяжает любовь, он имеет все добродетели. Любовь изгоняет из души стяжавшую ее самую причину всякого зла и страстей, а именно эгоизма. Всякое зло происходит внутри нас от эгоистичной направленности на самого себя, от болезненной любви к самому себе. Поэтому Церковь предлагает нам культуру аскезы. Без аскетических подвигов не может быть духовной жизни, нет борений и нет продвижения. Ради очищения своих внутренних страстей мы оказываем послушание, постимся, бодрствуем, трудимся в поклонах и часами стоим на молитве. Перестань православная церковь быть аскетичной, она перестала бы быть православной. Она бы уже не помогала человеку избавиться от страстей и стать Богом по благодати. Святые отцы разработали глубочайшее и точнейшее учение об устроении души и человеческих страстях. Они различают в душе разумную и чувственную силы или способности. Последняя включает в себя раздражительную и желательную силы. Умная сила отвечает за разумную деятельность души, рассуждение и созерцание. Раздражительная сила может быть положительно или отрицательно направлена, рождая любовь или ненависть. Сила желания может обратиться к чувственным удовольствиям, алчности, чревоугодию, плотским страстям и прочее. Если эти три силы души, умная, раздражительная и желательная, не будут очищены, человек не сможет вместить в себя благодать Божию, не сможет быть обожен. Умная сила очищается трезвением, которое есть непрестанное внимание к своему уму и рассуждение помыслов, то есть отрывание мыслей и чувств, всеваемых врагом, и взращивание других, приходящих от Бога. Раздражительную силу врачует любовь. И, наконец, сила желания очищается воздержанием. Для очищения и освящения всех их служит молитва. Третье. Церковное таинство и молитва. Христос вселяется в человеческое сердце через церковные таинства, святое крещение, миропомазание, исповедь, божественную Евхаристию. Те, кто Христовы, носят в себе Бога и имеют в сердцах своих Его благодать, будучи крещены и приступая к исповеди и святому причащению. Однако страсти приглушают божественную благодать в сердцах, подобно тому, как пепел покрывает искрящиеся угли. Доброделанием и молитвой очищается от них сердце, и вновь разжигаются искры божественной благодати, и тогда христианин ясно слышит Христа в своем сердце, в центре своего существа. Каждая церковная молитва помогает очистить сердце, но особенную помощь в этом мы получаем от практики так называемой краткой молитвы или умной молитвы, известной как Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эта молитва из поколения в поколение, передающаяся на Святой Горе, имеет следующее преимущество. Будучи краткой, всего одно предложение, она помогает легко сосредоточить на себе внимание ума. Сосредоточенный на ней ум мы погружаем в сердце и следим за тем, чтобы он не рассеивался на другие вещи и мысли, добрые или худые, а весь был занят Богом. Практика умной молитвы, которая со временем Божьей милостью может стать и сердечной, и непрестанной, есть сама по себе наука из наук, священное художество, подробно описанное отцами церкви и собранное в пространной антологии святоотеческих текстов, известных под названием «Добротолюбия». Эта молитва укрепляет и радует своих делателей. Преуспевающие в ней, если живут соответственно святым заповедям Христа и церкви, удостаиваются опыта божественной благодати. Они начинают вкушать сладость общения с Богом и опытом познают, что значит вкусить и увидеть, как благ Господь. Псалом 33, 9 стих. Для нас, православных, Бог не идея, не нечто, о чем мы думаем, беседуем или читаем. Это личность, входящая с нами в живое общение. Это тот, кем мы живем и кого знаем по опыту. И тогда мы познаем какая-то великая, непередаваемая, невыразимая радость носить в себе Христа, быть православными. И для мирян, погруженных в круговерть повседневных забот, огромной помощью могут стать хотя бы несколько минут, посвященных в тишине этой молитве. Безусловно, всякое дело, совершаемое ради Бога, все труды и обязанности, выполняемые со смирением и любовью, освящают христианина. Но молиться необходимо. В безмолвной комнате, с тихой лампадой перед иконами, удалившись, насколько возможно, от всего отвлекающего и дав себе некоторый отдых от мыслей, христианин может сойти умом в сердце, повторяя молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Какой тишиной и силой наполняется душа от мира Божия! Какой чудной поддержкой на весь день оказывается такая молитва христианину, сохраняя его в глубоком мире, вне раздражения и тревоги. Она приводит все силы души в гармонию и единство. Некоторые ищут хоть малого покоя духа искусственными путями на пажитях чуждых и опасных в так называемых восточных религиях, внешними упражнениями, медитациями и прочим подобным. Пытаются они обрести мир, привести в согласие душу и тело. Ошибка в том, что при этом человек, пытаясь отрешиться от многосложности мыслей и всего материального, не вступает, по сути, в диалог с Богом, ограничиваясь монологом, беседою с собою. Он приходит к антропоцентризму и не достигает успеха. Опыт обожения. Опыт обожения прямо пропорционален степени очищения. Насколько человек очищается от страстей, настолько больше приемлет он опыт богообщения, зря Бога в соответствии с обетованием. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5 глава 8 стих. Когда приступает человек к покаянию, исповеди и плачу о грехах, тогда посещают его первые опыты божественной благодати. Поначалу это слезы покаяния, которые наполняют душу неизъяснимой радостью и глубочайшим миром впоследствии. Поэтому такой плач называется радостотворным, как и Господь говорит в блаженствах: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 4 стих. Затем восходит человек на более высокие ступени, такие как божественное просвещение, озаряясь которым ум видит вещи, мир и людей уже в совсем другом свете. От этого умножается любовь христианина к Богу, и приходят другие слезы, высшие, первые слезы от любви к Богу, слезы божественного эроса. Это уже не плач о грехах, поскольку он знает, что Бог все простил. Эти слезы, приносящие величайшее блаженство, счастье и мир душе, есть тоже переживание обожения. Далее восходит человек к бесстрастию, жизни, не подверженной насилию страстей и греховных слабостей. Он мирен и непоколеблен никакими внешними оскорблениями, свободен от гордости, ненависти, возношения и плотских пожеланий. Это вторая степень обожения, называемая созерцанием. Уже очищенный от страстей, человек просвещается Духом Святым, осевается и обоживается. Святые отцы обозначают эту степень греческим словом, производным от «видеть». Созерцать Бога значит видеть Бога. Чтобы видеть Бога, нужно самому быть обоженным. Поэтому созерцание Бога и есть обожение. Когда поистине и полностью очистится человек и принесет всего себя Богу, тогда приемлет он величайший для человека опыт божественной благодати. Согласно святым отцам, это есть опыт нетварного божественного света. Он подается уже изрядно преуспевшим во благодати, весьма немногим на каждое поколение. Святые Божьи зряд его и зримы бывают в нем, как и изображаются они на святых иконах, окруженные нимбами. Например, из жития святого Василия Великого мы знаем, когда он молился в своей келье, другие, те, конечно, которые могли, видели его, и саму келью, наполненными этим нетварным светом Божьим, светом божественной благодати. Жития многих греческих новомучеников свидетельствуют, что когда турки вывешивали после ужасающих пыток их тела на городских площадях для устрашения христиан, не раз среди ночи их явственно окружал сияющий свет. Он был так заметен и ярок, что мучители сами приказывали скорее снять тела, чтобы они не служили подтверждением Христовой веры. Они не хотели быть посрамленными в глазах христиан, которые так ясно видели, что Бог прославляет святых своих. Благодать обожения сохраняет нетленными тела святых, святые мощи, так что они источают мира и творят чудеса. Святый Григорий Палама объясняет, что сперва, соединяясь с душами подвижников, божественная благодать затем обитает также и в их телах, освящая их. И не только их, но и их могилы, их иконы, их храмы. Вот почему мы воздаем почтение иконам, мощам, могилам и храмам святых. Они отчасти несут в себе ту благодать, которую сдержал святой благодаря соединению своему с Богом, благодаря обожению. В церкви не только души, но и тела наши обильно участвуют в благодати обожения, участвуя в подвиге вместе с душой, тело, конечно же, и прославляется с ней, как храм Святого Духа, живущего в нем. Эта благодать, исходящая от Господа нашего, Бога и человека Христа, изливается на Пречистую Богородицу, на всех святых и на нас, смиренных. Конечно, я должен отметить, что отнюдь не все, что испытывают христиане, может расцениваться как подлинный опыт обожения и вообще как нечто духовное. Многие обманулись переживаниями демоническими или просто душевными. Во избежание как самообмана, так и демонского воздействия необходимо все со смирением открывать духовному отцу, которого Бог просветит, понять, подлинно ли то, что ему открывают, или нет, чтобы он дал соответствующее наставление исповедующемуся. Вообще говоря, послушание духовному отцу – очень существенная сторона духовной жизни, благодаря которой мы приобретаем церковный дух ученичество во Христе, и которое делает законом наше подвижничество, призванное возвести нас в единение с Богом. Особое место в церкви в явлении тайны обожения всегда принадлежало монашествующим, которые, посвятив этому всю свою жизнь, свидетельствуют о возвышенном опыте единения с Богом. Восходя к обожению, к освящению, монахи тем самым служат всей Церкви, ибо мы верим, согласно со святым преданием Церкви во все времена, что их борения и подвиги поддерживают каждого христианина в его духовной брани посреди мира. Отсюда такое почтение к монашеству в православной среде. И, наконец, в Церкви мы участвуем в общении святых, узнаем радость единства во Христе, то есть мы перестаем быть отдельными ее членами, а становимся единым целым, живым организмом в братском единении не только друг с другом, но и со всеми святыми Божьими, как живущими ныне на земле, так и уже отшедшими. Даже со смертью не распадается это единение. Смерть не может разлучить христиан, потому что их единство в воскресшем теле Христовом. Поэтому каждое воскресенье, всякий раз, когда совершается Божественная литургия, мы все участвуем в ней вместе с ангелами и святыми всех времен. Участвуют и наши усопшие ближние, если, конечно, они имеют часть во Христе. Все мы там и таинственно общаемся друг с другом не внешне, а во Христе. Это очевидно при совершении Проскомидии, когда на святом дискосе вокруг Агнца Христа полагаются частицы за Пречистую Богоматерь, за святых, за живых и усопших. По освящению святых даров все эти частицы погружаются вместе в кровь Христову. Это великое благословение Церкви, что мы представляем собой ее члены и можем сообщаться в ней не только с Богом, но и друг с другом, как члены святого Христова тела. Глава его – это сам Христос. Жизнь нисходит от главы на все тело. Естественно, тело состоит из живых членов, но не все они одинаково преисполнены жизнью, одинаково здоровы. Большинство из нас не отличается совершенным духовным здоровьем. Тем не менее, жизнь, а точнее, пречистая кровь, проистекая от самого Христа через живые его члены к менее здоровым, мало-помалу оживляет и исцеляет и самых последних. Вот почему мы должны быть в церкви, чтобы принять здоровье и жизнь, поскольку в отрыве от церкви нет никакой возможности оздоровления и оживления. Конечно, все сразу не приходит. Всю жизнь, шаг за шагом, ступень за ступенью, ведет православный христианин борьбу за стяжание в церкви благодати Божьей, смирением, покаянием, молитвой, святыми тайнами, восходя к освящению и обожению. И разве не в том наше великое призвание и цель этой жизни, чтобы восходить? Не так уж и важно, до какой меры мы поднимемся здесь. Важно идти вперед в борении, которое всегда в преизбытке награждается Богом здесь и в будущем веке. Почему многие не достигают обожения, хотя мы и призваны стремиться к осуществлению этого великого задания, обрести единение с Богом, стать богами по благодати, воспринять то неизреченное благословение, для которого Творец наш создал нас, часто мы живем так, как будто этой высочайшей цели не существует, и тогда можно сказать, что наша жизнь не состоялась. Святой Бог создал нас для обожения. Если мы затаптываем это, мы затаптываем всю нашу жизнь. А почему мы так делаем? Вот некоторые из причин. Итак, первое. Преданность земным попечениям. У нас может быть множество очень полезных и поистине необходимых дел. Учеба, профессия, семья, финансовые хлопоты, благотворительность. Если во всем этом мы воспринимаем и используем мир евхаристически, как дар Божий, то все соединяет нас с Богом и становится ступенью к Нему. А если не так, то все напрасно, все впустую, если мы не идем к единению с Богом. Обычно люди обманываются этими второстепенными жизненными задачами. Обожение не рассматривается как главная и первоочередная задача. Временные цели поглощают полностью. Им отдается сердце и забывает о вечном. Едино же есть на потребу. Лука, 10 глава, 42 стих. В наше время особенно люди всегда непомерно заняты, непрестанно спешат. Может быть, этим замыслил дьявол прельстить избранных, и от этого забывают о своем спасении. Например, сегодня нам нужно позаниматься, почитать, поэтому нет времени на молитву, нет времени сходить в храм, нет времени на исповедь и святое причастие. Завтра будут встречи, совещания, масса общественных и личных обязанностей, и просто невозможно найти время на Бога. Послезавтра надо будет пойти на свадьбу. Да и домашних хлопот немало. Так что духовным заниматься мы просто не в состоянии. Мы все время повторяем Богу: «Я не могу прийти, прошу Тебя, извини меня». Лука, 14 глава, 19-20 стихи. А через это и все прекрасное и законное теряет свой смысл. Все перечисленное имеет реальную, существенную ценность, когда совершается с Божьей благодатью. Когда делается во славу Божию, все это имеет настоящую, неподдельную ценность, когда мы не перестаем желать и любить то, что стоит за всеми нашими занятиями, учебы или работы с семейными или любыми прочими добрыми и священными обязанностями и делами. Все они наполняются подлинным смыслом только тогда, когда мы не прекращаем в них стремиться к обожению. Тогда и они приобретают вечные и непреходящие значения, и мы через них преуспеваем. Господь наш сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6 глава, 33 стих. Царство Божие – это обожение, стяжание благодати Всесвятого Духа. Когда Божественная благодать войдет в человека и воцарится в нем, он водится Богом. Через тех, кто это стяжал, Божественная благодать входит в жизнь других людей, и все имеют общение в Царстве Божьем. По учению святых отцов – «Да придет Царствие Твое» в молитве Господней означает «Да придет благодать Святого Духа». А кому Его благодать приходит, того она обоживает. Второе. Морализм. К сожалению, уже упомянутый дух морализма, то есть сведение христианской жизни к нравственному совершенствованию, во многом пагубно повлиял на благочестие и духовность христиан и в Греции. Часто стремление к обожению пресекается под влиянием западного богословия. А ведь учение о нравственном совершенствовании – это принятие человека за центр мироздания. В нем человеческое усилие преобладает над божественной благодатью, как будто бы не она, а наши моральные принципы спасают нас. И поэтому, пребывая в таком устроении, мы бываем лишены подлинного богообщения, и утешение души бывает неистинно, и жажда ее не удаляется. Такое направление и соответствующее ему окормление, будучи испытано и доказав свое несоответствие подлинному духу Христовой Церкви, во многом несет вину за безбожие и безразличие к духовной жизни многих наших современников и в особенности молодежи. Мы, родители, преподаватели, духовенство и все представители Церкви в воскресных школах, проповедях и где бы то ни было, мы должны бы вместо бесплодных разговоров о христианской нравственности руководить наших чад к обожению в соответствии с подлинным духом и опытом нашей Церкви. В конце концов, все добродетели, как бы велики они ни были, не представляют собой цели нашей христианской жизни, а суть лишь средства и способы, приготовляющие нас к принятию обожения, к стяжанию, словами преподобного Серафима Саровского, благодати Святого Духа. Третье. Антропоцентричный гуманизм. Автономность гуманизма, как социального и философского направления, отрезанного и независимого от Бога, формирует цивилизацию, сплошь построенную на эгоизме, и это становится серьезной преградой для современного человека. Все нацелено на то, чтобы сделать нас чуждыми православной вере во имя как бы свободы и человеческого достоинства. Но есть ли достоинство для человека больше, чем обожение? Плоды духовности обожения. Духовное кормление, которое преподает свое богослужение святоотеческому богословию и монашеской традиции православной церковь, есть руководство к обожению, и оно решительно поставляет в центр жизни Христа, воплощенного Бога, Бога-человека, а не просто человека. Великая радость входит в нашу жизнь при осознании высоты нашего призвания, при осмыслении, какое блаженство нас ожидает. Такое окормление услаждает горечь всякой житейской печали и боль страданий надеждой обожения. Когда надежда обожения ведет нас по жизни, а подобно и друг друга мы видим как призванных стать богами, тогда мы совсем по-другому относимся к своим ближним. Насколько более глубокое и серьезное кормление мы сможем тогда дать нашим чадам, какой богоприятной любовью и уважением исполнятся родители к своим детям, если они осознают святую свою обязанность и призвание помочь им достичь обожения того, ради чего они Божьей милостью и родились на свет. И как смогут помочь в этом своим детям родители, пока сами они не встали на путь обожения? Но и сколько подлинного человеческого достоинства без эгоцентризма и гордости безбожия появится у нас по осознанию, что мы сотворены ради такой удивительной цели. Святые отцы и учители церкви богословствуют, что так, преодолевая обыденную антропоцентричность падшего человеческого сознания, мы подлинно становимся личностями, делаемся, собственно, человеками. С почтением и любовью встречаем мы Бога, с глубочайшим уважением воздаем мы каждому Его истинные достоинства, как имеющему наследовать обожение, взирая на Него как на образ Божий, а не как на предмет, который можно использовать. Пока мы не выйдем из эгоцентричной ограниченности своего «я», мы лишь индивидуумы, не личности. Когда мы пойдем по пути обожения с помощью благодати, содействуя ей и своими усилиями, в тот момент, когда мы вырвемся из замкнутости своего индивидуального бытия и начнем любить, все больше отдавая себя Богу и ближним, тогда рождается личность. Другими словами, мы обретаем самих себя там, где наше «я» встречает «ты» Бога и «ты» ближнего. Потому что именно в общении обожения, ради которого мы и созданы, мы только и можем раскрыться полностью, открыться и насладиться друг другом чисто, не эгоистично. Таков дух божественной литургии, в которой мы учимся превосходить свои мелочные индивидуальные пожелания, внушаемые грехом, демонами и страстями, учимся открываться для жертвенного общения любви во Христе. Осознание такого высокого назначения, как обожение, способно дать истинное утешение и исполнение человеческой личности. Православный гуманизм нашей церкви основан на этом божественном призвании всех людей, и потому приводит все силы личности к полнейшему раскрытию. Какой иной гуманизм, каким бы прогрессивным и смелым он ни казался, столь радикален, как гуманизм, в кавычках, церковный, возводящий человека к тому, чтобы стать Богом? Нигде, кроме церкви, вы не найдете такого человеколюбия. В наши дни слишком много желающих обмануть людей, в особенности молодежь, различными псевдогуманными выдумками, которые на деле уродуют, калечат человека, а не ведут его к полноте. Поэтому очень важно сейчас подчеркнуть эту сторону подлинного церковного окормления. Последствия духовного окормления, не ведущего к обожению. Молодежь ищет опыта, устав от материализма и рационализма того общества, которое мы, их отцы, им передали, наши дети, образы Божии, призванные им стать богами по благодати, ищут чего-то вне рациональных форм материалистической философии и безбожного образования, которое мы предлагаем им. Они рвутся к переживанию истинной жизни, им недостаточно только слышать о Боге. Они хотят сами почувствовать Его, Его свет, Его благодать. Не зная, что церковь может дать им все это и имеет тот опыт, которого они ищут, многие из них ищут не там, в своем поиске чего-то надрационального, прибегая к различным дешевым подменам. Одни увлекаются восточным мистицизмом вроде йоги, другие – оккультизмом и гностицизмом, а последнее время, к сожалению, и откровенным сатанизмом. Что до нравственности, то для них не существует границ. Будучи выхолощены и оторваны от своего подлинного назначения, соединять человека с Богом святым нравственные принципы потеряли всякий смысл. Отсюда такой трагический разгул анархизма и терроризма. Многие из тех, кто имеет глубокую потребность реализовать заложенную в них силу, но не могут, потому что никто не направил их к обожению, предаются всяким крайностям и насилию по отношению к своим ближним. Большинство молодых людей, да и не только молодых, растрачивают на чувственность и плотские наслаждения, драгоценное время жизни и избыток сил, данных Богом на то, чтобы преуспеть в деле обожения. Как жалко, что часто с попустительства государства гедонизм и удовольствие плоти становятся современными идолами, нынешними божиками, серьезно повреждая тела и души молодых людей. Другие, не имея решительно никаких идеалов, тратят время на различные бесценные и бесплодные занятия. Иные находят удовольствие в бессмысленных гонках на скоростях, столь часто приводящих к катастрофам и смерти. А иные, после многих блужданий, безвольно сдаются в дьявольский плен наркомании, этой современной чумы. Наконец, многие, после сравнительно недолгой жизни полной разочарований и неудач, сознательно или бессознательно прерывают муку своих бесценных поисков, дойдя до худшей формы отчаяния – самоубийства. Все эти мальчики и девочки, доведшие себя до таких безумных и разрушительных действий, не посторонние нам. Это наша молодежь, дети, как Божьи, так и наши, разочарованные тем рационалистическим самодостаточным обществом, которое мы им передали. Они не сумели найти цели, для которой они были созданы, реальную причину и вечный смысл бытия, потому что ведь мы не преподали этого им, и он, этот вечный смысл, остался от них закрыт. Им было неведомо удивительное назначение человеческой жизни, то есть обожение. Не находя покоя ни в чем, они от отчаяния дошли до всего этого. Немало уже пастырей Святой Православной Церкви, иерархов, священников, духовников и боголюбивых мирян по христианской любви ежедневно посвящают силы духовному руководству молодежи к цели обожения. Мы благодарно приветствуем их жертвенные усилия и верим, что через этот их богоприятный труд благодать спасет и освятит и души, за которые умер Христос. Святогорцы смиренно поддерживают Церковь в этой великой борьбе, будучи действительным уделом Божьей Матери, особым местом освящения и упокоения в Боге, Афон изобильно вкушает благословение обожения, живет общением с Богом и имеет яркий и явный опыт Его благодати, Его света. Вот почему многие, в том числе и большое количество молодежи, получают пользу и укрепление, и возрождение во Христе через паломничество на Афон или и более тесную духовную связь с Ним. Это помогает им почувствовать в своей жизни Бога. Им открывается, зачем нужны православие, христианский подвиг и духовная борьба, и какой великой радостью и смыслом они наполняют их жизнь. Другими словами, они вкушают от этого удивительного Божия дара человечеству, от обожения. И всем нам, пастырям церкви, богословам и катехизаторам, не следует молчать об обожении, забывая это исконное направление подлинно церковного духовного кормления. Посредством его и чада наши, и мы, смиренные Божьей милостью, ежедневно подвизаясь в покаянии и стремлении ходить в его святых заповедях, приближаемся к возможности возрадоваться о таком неизреченном благословении Господнем, единении с Ним. Нам подается возможность глубже радоваться в этой жизни и стяжать вечное благословение и блаженство. Нам бы надо непрестанно благодарить святого Бога за дар обожения, дар великой любви Его к нам. Откликнуться бы любовью на Его любовь. Господь наш хочет и жаждет нашего обожения. Что больше, именно для этого Он стал человеком и умер на кресте, чтобы воссиять, как солнце среди многих солнц, как Бог среди богов. Аминь. А теперь, дорогие слушатели, давайте с вами послушаем рассказ о воскрешении младенца по молитве блудницы. Это взято из Жития Миней за 9 июля, в сокращении. За много лет пред всем в Эдессе нашем жил славный муж по имени Адер. Он знатен был, богат, как древний Иов, и милостив к обителям и нищим. Он и ко мне нередко приходил, а духовной беседой утешаясь. Был он женат и 3 детей имел. С людьми он был незлобив, кроток, скромен и сам здоров и молод. Но однажды приходит он ко мне, и вижу я, что он весьма прискорбен и печален. Любя его, я поспешил спросить: «О чем скорбишь, мой юный сын духовный?» А он в ответ вдруг зарыдал тревожно и, помолчав, стал говорить, вздыхая: «Я наг изшел из матерней утробы, я и наг во гроб сойти я не замедлю, и ничего, ни славы, ни богатства я не возьму с собою. Грустью веют на сердце мне слова царя Давида, что человек всю жизнь свою хлопочет, без устали все копит он и копит, не ведая, кому он собирает. Умрет, и славы в гробе не услышит, и труд его чужие расхищают». Как горестно звучит простое слово апостола: «Все в мире скоротечно». Как твердо нам внушает и сам Спаситель: «Кто не оставит все, что он имеет, не может быть моим учеником. И всякий, кто не следует за мною, своим крестом меня тот недостоин». И вот теперь решил я кинуть все — жену, детей, имение — и с любовью единому лишь Господу служить. Прошу тебя, дай мне благословение и хлеб один из келии твоей, и помолись, отец мой, обо мне». Задумчиво я выслушал его и отвечал: «Благое дело мыслишь, но потерпеть тебе придется много. Спасется тот, кто до конца претерпит. Смотри, чтобы не раскаялся ты после. Не обещать всегда гораздо лучше, чем обещать и не сдержать обета. А выдержишь — о, как блажен ты будешь, переменив мир временный на вечный. А он ко мне: да будет воля Бога». Тогда я с ним усердно помолился, дал хлеб ему и отпустил спокойно. Из мира он бежал, как из темницы, спешил в Иерусалим, к Господню гробу, и, помолясь пред ним с горячей верой, направился к святому Савве в лавру, постригся в ней, и имя Афанасий себе избрал и подвязался строго, и скоро он в обители скончался. Супруга же его рыдала долго, расставшись с ним, и сетовала горько, как бы пред ним самим стоя и плача: «О, мой супруг, мой господин жестокий, ты захотел спасти свою лишь душу и на меня одну детей покинул. А я тебе всегда была покорна, верна, тиха, 3 сынов родила, и от меня худого ты не видел, а бросил вдруг, ушел. Куда? Не знаю. Но видит Бог, что сделал ты с семьею, пусть судит он меж мною и тобою». И плакала супруга безутешно. Лет несколько спустя, однажды ночью, явился ей во сне покойный муж, сияющий лицом в одежде белой, и так вещал: «Довольно, друг мой, плакать и сетовать напрасно на меня. Я заберу на днях к себе детей, а ты сама спасайся, если хочешь». И мне тогда ж предстал он, умоляя: «Устрой, отец, в обители ближайшие мою жену с малюткою последним. Он некогда пойдет моим путем и явится святителем великим». Через 2 дня скончались 2 деток, а маленький лежал больной опасно и близок был к кончине. Мать скорбела и о своем супруге, и о детях утраченных, и о больном малютке, едва живом. О, как ужасны были ее плач и скорбь! Она рыдала, терзала грудь и волосы, вопила, и, наконец, взяв на руки малютку, в отчаянии пустилась ко мне. Но на пути скончался бедный мальчик на матерних руках. Остолбенела несчастная, не зная, что ей делать. По случаю, вернее, по Божьей воле, ей встретилась блудница на пути. Вдруг матерь ей на руки положили умершего младенца, а сама к ногам ей упала, зарыдала и, ноги ей целуя, умоляла, чтобы она о мертвом помолилась, чтобы ожил он, сынок ее последний. Смутилась блудница от такого прошения страдалицы несчастной, и грешницей себя ей называла, блудницу без меры и конца, погрязшую в плотской нечистоте, не смеющей очей поднять на небо и грешных уст своих раскрыть к молитве. Но мать уже от горя потеряла сознание, и ноги обнимая, лежала и молила неотступно. И грешница, к востоку обратясь, из глубины сердечной вздохнула, и грудь свою нещадно ударяя, и теплыми слезами обливаясь, так начала притрепетно молиться. «Я недостойна, Господи, поднять к Тебе мой взор по множеству грехов. Не смею я назвать святое имя Твое моими скверными устами. Я подражать хочу блуднице древней, у ног Твоих в раскаянии рыдающей, рыдавшей, и падаю во прах пред Тобою, и благости Твоей молюсь смиренно, излей и нам Твою святую милость. Рыдавшая у ног Твоих блудница прощения грехам своим просила, а я просить не смею от Тебя бесчисленным моим грехам прощения. Я лишь о всем младенце непорочном молить Тебя дерзаю, повинуясь рыданию рабы Твоей скорбящей. О, давший жизнь всему на свете спасе, дай жизнь всему невинному младенцу. И если я, преступная жена, о нем скорблю своей душою черствой, тем больше Ты, как человеколюбец, и милости по естеству помилуй, помилуй, Господи, создание свое». Так грешница молилась всей душою, а на руках уже воскрес младенец. «О, дивного благоутробия, Христе Царю, Спаситель милосердный! Ты грешницы великой не отринул, ты исповедь сердечную услышал, ты внял мольбе и воскресил младенца. Провидел ты раскаяние блудницы и житие потом ее святое. Узрев дитя живым, как просияла вся радостью невыразимой матерь, как славила и пела жизнодатца, а грешница от чуда ужаснулась и, задрожав, как будто онемела, и пала ниц, слезами обливаясь. Как дивен Бог в своей любви безмерной младенца воскресил, утешил матерь, и грешницу сподобил покаяние, и мне открыл он все, что с ними было. Я на столпе стоял, и вдруг увидел великий свет небесный, озаривший и грешницу, и матерь, и младенца. Я поспешил послать ученика просить ко мне обеих жен с воскресшим. Когда они приблизились к столпу, я расспросил у них, что было с ними, и все они сказали мне подробно, и точно так, как мне Господь открыл. Я предложил вдове вступить в обитель, и радостно послушалась она, а грешница, рыдая, умоляла, чтобы и ее в обитель допустили. В немного дней они легко успели сокровища свои раздать убогим, немедленно в обитель заключились и Господу служили умиленно и берегли заботливо малютку. Когда ж он возрос, и чудо Бога с ним бывшее растроганно услышал, в Иерусалим ушел он помолиться и оросить слезами гроб Господень. Потом пришел к святому Саве в Лавру, и, сведав в ней, что и отец его в ней иноком смиренным подвязался, немедленно и сам постригся там же. И много лет жил в келье отцовской, молясь Христу и сострадая людям. Молва о нем наполнила окрестность, и он потом был избран патриархом, владыкою Иерусалимской церкви. Так, в утро дней, помилованный Богом, увидел он и благодатный вечер, и через 7 лет правления земного приставился к обителям небесным. Теперь давайте с вами послушаем Псалом 39 на слова «Терпя, потерпи Господа, и внять мне, и услыша молитву мою». «Терпел я, уповал на Бога, и преклонился ко мне Бог». Мое смятение, тревога проникнули в его чертог. Из бездн клевет меня избавил, приял в объятия он свои. На камни ноги мне поставил и утвердил стопы мои. Вложил в уста мои песнь новую, хвалу я Господу воспел. Все зрели, все дивились слову, в котором я о нем гремел. Блажен своим, кто упованием почиет Боге лишь одном, и ложной суеты с мечтанием не ослепляется лучом. Велик, велик он чудесами, которые на мне явил, непостижимыми делами себя никто с ним не сравнил. Не исчислять их, проповедать мое я пенье возношу, сердечные чувства исповедать, других я жертв не приношу. Так, в путь иду мой, не коснея, написано о мне в судьбах, законом Божьим пламенея, живущим у меня в гостях». А теперь давайте еще послушаем Псалом 41 на слова «Им же образом желает елень на источнике водные, сердце желает душа моя к Тебе, Боже». «Как с томлением желает на источнике елень, так душа моя пылает к Творцу, и я всяк день». К Богу крепкому, живому, милосердному, святому. В час, когда пред Ним явлюсь, слез токи осушатся, а раны сердца облегчатся, я спасен, возвеселюсь. В скорби дух мой сокрушали, я страдал и изнемог, как злодеи вопрошали у меня, где есть твой Бог? Воспомянув сие, рыдаю и к душе моей взываю, что скорбишь? Не унывай, но на Бога уповай. А земли той, что с тобою напояет Иордан, я усердную мольбою вознесусь до горних стран. Где, о Боже, несравненный, блещет Твой чертог священный, где обители святых, где Твой свет осеевает, бездна бездну призывает гласом бурных рек Твоих. Но вселение святое, Боже, только я вступил, в нем веселье живое, сердце мир я ощутил. Ощутил сердечную радость и вкусил небесную сладость, все моих желания плод. Там у песнь тебе поется, глас торжественно раздается, как бы шум текущих вод. Вскую дух мой огорченный, унываешь из теня, вскую чувство утомленный возмущаешь у меня. Есть к спасению дорога, уповай всегда на Бога, сим обрящешь твой покой. Он есть Бог твой и Создатель, Он есть тварь обладатель и Спаситель купно твой.